Она помолчала, наматывая на ладонь конец своей тонкой шали. Невесело усмехнувшись, сказала. «От переизбытка чувств, вероятно. Мне хотелось быстрее встретиться с вами, поговорить. Я ведь знала, что вы нормальный экзот, что испытательный срок не нужен и даже вреден, поскольку ваша реакция на длительное одиночество будет, скорее всего, негативной». Светлана вздохнула, отпустила кончик шали. «Поначалу вы меня порадовали тем, что вам нужен был сон. Эфемеры не спят. Потом у вас нормально прошла левитация. Ваше неумение показало мне, что левитатчик вы еще не умелый. Но как только вы, экспериментируя над собой, продемонстрировали мне свою способность проникать сквозь стены, я грешным делом подумала». Нетрудно, впрочем, догадаться, о чем я подумала в этот момент. «Это когда я из гимнастического отделения в душевую?» Она кивнула. «Я и сам был потрясен не меньше», признался Андрей. «Я не знал, что это у меня получится. Просто цвет стены напомнил мне дымчатую мембрану. Вот я и решил попробовать». «Мембраны – это участки туманных стен между полостями в центре гурм-феномена». «Но ведь стены вашего быт-отсека из листового металла». «Я в курсе. Но понимаете, я как-то очень серьезно вообразил себе, что продавливаю мембрану. Или напротив, как-то очень несерьезно. Сейчас я даже и не знаю. Что-то надоумило меня попробовать. Возможно, попробовал просто из озорства, и вдруг получилось. А что, никто из экзотов так не умеет?» «Сквозь стену? Нет. Вы единственный в своем роде. Если, конечно, этому нельзя научиться». «Не советую», — сказал Андрей. «Почему?» «Я с удовольствием разучился бы. Ощущения не из приятных». «Было больно?» «Нет, но... меня, знаете ли, словно бы вывернули наизнанку и отстегали по внутренностям крапивой». «Ну а сейчас ощущение прошло?» «Да, ощущение внутреннего ожога прошло. Однако, знаете ли, зуд, неприятное такое покалывание в голове и вдоль позвоночника. Странно как-то и тревожно. Вы не подскажете, Светлана, чем все это может закончиться?» Она улыбнулась, затем не выдержала и рассмеялась. Он молча смотрел на нее. «Ох, Андрей, простите ради всего святого, глупый смех. 8,5 лет назад я, будучи еще студенткой, рвалась в Сатурн-систему на метеорологическую практику. Но разве я могла в то время даже вообразить, что мне доведется выслушивать здесь жалобы пациентов на желтизну в глазах после экстрасенсорного перенапряжения, на ушибы при нечаянной левитации в полусне, на зуд после проникновения, простите, продавливания через листовой металл? Ну что я, как медиколог, могу в этом случае вам посоветовать? Старайтесь как можно реже проходить сквозь стены. Чаще пользуйтесь дверью, а перед употреблением не забывайте ее открывать. Или хотя бы попробуйте выбирать для продавливания стены не из металла». «Ну что ж, ваши рекомендации мне кажутся вполне разумными», сказал Андрей. «Я их принимаю. Правда, в мое время здесь не было стен не из металла. Вы правы, это смешно, и в следующий раз я обязательно постараюсь проникнуться юмором ситуации». «Великое внеземелье, меньше всего я хотел обидеть вас». «Верю. Скажите, Светлана, а кто еще из экзотов, кроме меня и Мефа Агана, здесь на борту?» Светлана метнула в него быстрый взгляд. После этого долго молча смотрела в огонь, не торопилась с ответом. «Андрей, вы были последним, кто видел Агана». «Вот как? Куда же он подевался с Анардой?» «Лучше спросите, куда он делся вместе с Анардой. След Анарды затерялся где-то среди ледяных астероидов зоны мрака». «Сбежал, значит?» 5 лет назад в том направлении, куда Аган угнал танкер, была зарегистрирована подозрительная вспышка. Специалисты считают, что вспышка имела характеристики термоядерного взрыва. По-видимому, это был взрыв визектора Анарды». Андрей поднялся, подошел к окну. За темными силуэтами сосен, утопающего в снегу перелеска, догорала багрово-дымная полоса по северному стылого закатного зарева. Он не мог вообразить себе, что Агана уже нет живых. Еще труднее было вообразить, что Агана нет живых уже 5 лет. Он не чувствовал скорби. Безусловно, он верил всему, что говорила Фролова, но эта беседа казалась ему порождением странного сна. 5 лет назад, 8, да он собственными глазами видел в долине Атланта стационарный лагерь космодесантников и понимал, что создать такой лагерь за 2-3 суток невозможно. Да, видел в ангаре новые вьюги и знал, что таких катеров просто не было в системе Сатурна в день появления пятна на Япите. Наконец, сделался страдающим очевидцем кошмарных изменений на борту Байкала. При всем при том не мог убедить себя перенастроиться согласно сногсшибательному сдвигу времени. А когда попытался заставить, с отчаянием вдруг почувствовал в этот момент, что впервые в жизни очень близок к самой настоящей панике. Либо сейчас сюда войдет Грижас, и с его приходом немедленно выяснится, что пилот Тобольский – наивная жертва хитро задуманной и гениально осуществленной мистификации. Либо… «Я вас понимаю, Андрей», – донеслось от камина. «Но даже если случится чудо, и сюда войдет Грижас, который не может войти, потому что летает теперь на Тоболе, все равно эти 8 лет никуда не денутся. 8 лет, 4 месяца, 19 суток». Андрей уставился на виднеющийся над спинкой кресла стриженный затылок Светланы. Спросил: «А вы умеете читать чужие мысли?» «Нет, но мне нетрудно угадывать ваше настроение. Каждое ваше движение, каждый жест, направление взгляда говорят о многом». «Особенно, когда вы сидите ко мне спиной». Фролова не шевельнулась, молчала, глядя в огонь. «Извините», — сказал Андрей. «Прошу прощения, минутная слабость. Капитан Тобола, надо полагать, Валаев?» «Валаев уже не летает». Андрей решил, что слышался, переспросил. «Как вы сказали, Валаев уже не летает?» «Вину за то, что с вами произошло, он взвалил на себя и подал в отставку. Переубедить его было невозможно. Я не сумею описать вам его состояние. Расспросите здешних десантников, кто-нибудь из них вам расскажет, с каким трудом они перехватили катер, в котором Валаев намеревался таранить поглотившее вас чудовище». Андрей слепо сел в кресло. «Где и кем он теперь?» «Калуга, академический музей космонавтики. Научный сотрудник отдела истории внеземных открытий темперологии или чего-то в этом роде». «Экипаж Байкала в основном теперь на Тоболе?» «Был, теперь не знаю. Не забывайте, Андрей, ведь все это происходило более 8 лет назад». Помолчали. Андрей обвел помещение тоскливым взглядом. Поежился, вспомнив, как, направляясь сюда, заглядывал в командную, пилотажную и навигационные рубки. «Скажите, Светлана, а вместе со мной и с вами хоть 10 народу здесь наберется?» «Мне кажется, вы еще не успели созреть для общения с многочисленной группой, иначе я уступила бы место другим заинтересованным лицам. Разведчик горнфеномена поджидает с нетерпением чрезвычайным». «Да, вам правильно кажется. А велика ли многочисленная группа заинтересованных лиц?» «На борту орбитальной базы их немного, 1-1.5 сотни». Андрей взглянул на Светлану. «На Япите, — продолжала она, — в 3 раза больше. Точное число заинтересованных лиц в районе Япита, считая, разумеется, меня, 656». Пытаясь скрыть замешательство, Андрей весело пошутил: «На 10 не дотянули, было бы точное попадание в порядковый номер центрального кратера горнфеномена». «С вашим появлением точное попадание произошло», – подхватила Светлана. «Вы 1 стоите 10, и это по меньшей мере». «Спасибо, конечно, но с чего вы это взяли?» «Мой брат не устает повторять, что если Земля еще способна рожать людей вашего типа, земная цивилизация довольно уверенно может плыть и дальше под всеми парусами неоднозначного своего прогресса». «Он меня высоко ценит, ваш брат». «А знаете, за какие ваши 2 основных качества? «Нет». «За чувство ответственности перед миром и за верность долгу». «Хорошие качества, но такими качествами обладает каждый землянин». «Заблуждаетесь». «Должен обладать», уточнил Андрей. «Вот это другое дело, должен». «А скажите, Андрей, почему, когда я представилась, вы не поинтересовались, имею ли я родственные отношения к Марту Фролову?» «Избегаю задавать однотипные вопросы слишком часто». «Слишком часто?» «У меня такое впечатление, ну, такое, будто я разговаривал с вашим братом 3 суток назад. Его странноватый ответ удивительно свеж в моей памяти. Кстати, память у меня довольно цепкая, 8-летний срок ей нипочем». Светлана слабо улыбнулась. «Я знаю, что ответил вам брат, но ему действительно надоело отвечать на этот вопрос. К тому времени в Сатурн-системе уже скопилось около десятка наших родственников и однофамильцев, а тут вдобавок и я прилетела. «Где Март сейчас?» «На Земле. В Институте пространства-времени он теперь правая, можно сказать, рука самого Калантарова, один из ведущих специалистов-темпорологов. А начиналось с того, что будущему темпорологу закрыли визу и предложили покинуть систему Сатурна на танкере «Аэлита», и он был вынужден это сделать». Светлана взглянула на собеседника сбоку и пояснила. «Это когда вы не вернулись вовремя и стало ясно, что кислорода у вас больше нет». «Понимаю. А были попытки проникнуть за мной в недра гурм-феномена?»